Глава 77. Больше не могу. Лёля. С замиранием сердца и счастливой улыбкой на устах мы с Аароном наблюдали за парящей в небе королевской четой. Их первый полет. Я даже представить себе не могла, что сейчас испытывает Леонесса и Рэймон. Скорее всего, вселенских масштабов счастья. И судя по тому, как король, любя, ластился к супруге, так трепетно и нежно касаясь своим крылом ее. Именно так оно и было. «Давай не будем им мешать своим присутствием». Я посмотрела на Аарона. «Лучше проверим, как там Кайден». «Согласен», — кивнул мой черный дракон. Протянув руку, он переплел наши пальцы и потянул за собой в сторону замка. Не знаю почему, но меня не покидало колющее чувство тревоги. Не могла понять, что является тому причиной, но беспокойство не желало проходить. Наверное, все из-за того, что страж наследника, под защитой которого он находился с самых пеленок, оказался не тем, кем мы ожидали. И пусть сейчас Кайденом Лавьер это не отменяло того факта, что принц в опасности. Не спеша заводить разговор, мы шли в тени деревьев по королевскому саду. Чувствовала Аарон рад за брата. Леонесса и Рэймон прошли через самый настоящий ад. И пусть мы сильно переживали за королеву, но до эмоций и душевной боли ее супруга нам с черным драконом было далеко. «Я тоже хочу», — раздалось тихо. «М?» — я улыбнулась, прекрасно понимая, о чем любимый говорит. «Тоже хочу подняться с тобой в небеса». «Я не против», — сделала шаг и прижалась плечом к руке черного дракона. Раз я остаюсь и решила выйти замуж за самого галантного и очаровательного мужчину в этом мире, то... Рамина внезапно притихла, насторожившись, она что-то услышала. То, задержав дыхание, Аарон глядел на меня, не моргая. Он подталкивал к продолжению, о котором сейчас не могло идти и речи. «Лёля». «Тише», — прошептала я, слыша угрожающий рык золотой дракайны. «Вперёд, быстрее», — закричала она. Не ожидая подобного, я вздрогнула. «Что с тобой?» — напрягся Аарон. «Куда?» — выпалила я, проигнорировав любимого. «Куда бежать?» «Лететь в сторону замка быстрее, там запах крови и фонит удушающим страхом. Скорее, детеныш, ну же!» «Твое желание полетать вместе сбудется именно сейчас», — кинула я Аарону. «Что-то случилось, нам нужно в замок». Не сговариваясь, мы одновременно оттолкнулись от земли и сменили облик на драконий. И когда это случилось, я ощутила то, что так беспокоило мою золотую дракайну. Взмах крыльями. Еще и еще. Не знаю как, но я отгородилась от эмоций тех, кто замечал нас. Цепко держась за тот смог страха, мучений и боли, что маячил впереди и был сконцентрирован у башни Архивариуса. Когда я это поняла, меня прошиб холодный пот. А сердце чуть не пробило грудную клетку. Ведь именно там должен находиться Кайден. «Быстрее! Давай быстрее!» Взмолилась я, обращаясь к Рамине. Она и так неслась вперед, отбрасывая тень на королевский сад. Аарон летел рядом. И тут... С замиранием сердца я увидела, как кто-то выпрыгнул из окна башни Архивариуса и за секунду превратился в дракона, устремляясь влево от нас с Аароном. «Кайден!» Я сбилась с дыхания. Не понимала, что происходит, но одно знала точно. Случилось страшное. Успокаивало только то, что наследник жив, пусть и перепуган до ужаса. Хватило одного взгляда на Арагона, чтобы понять, он порвет на клочки любого, кто несет угрозу его племяннику. И я была полностью с ним согласна, готовая поддержать в любой момент. Принц был так сильно перепуган, что даже не заметил нас с Аароном. Не пришлось задаваться вопросом, кто является причиной состояния наследника, так как в следующую секунду мужская фигура повторила за Кайденом, вывалившись из окна. Миг, и за ним помчался огромный красный дракон. Террон. Я была готова дать голову на отсечение, что это именно он. Оглушительное рычание Аарона прокатилось по всей округе. И он, кинув на Рамину взгляд, смысл которого был предельно понятен, стрелой метнулся на Террона. Все случилось так быстро, казалось, столкновение неизбежно, и оно произошло. Аарон снес стража предателя с собой с намеченного пути, позволяя Кайдену оторваться от преследования. Пока я мчалась за принцем, Мне удалось проследить лишь за тем, как любимый ловко извернулся и дыхнул на Террена пламенем, вырывая из его пасти истошный рев. Крылья. Полыхали его крылья. Как бы сильно я ни волновалась за своего будущего супруга, но у меня была другая цель — догнать наследника и, если того потребует ситуация, лишить жизни каждого, кто посмеет напасть. «Не переживай», — уверенно произнесла Рамина, усиленно двигая крыльями. «Мы справимся». И только она успела это сказать, как скорость Кайдена стала замедляться, а траектория его полета резко начала меняться. «Вот же черт!» — ругнулась Рамина. Сложив крылья, она камнем начала падать вниз, в самый последний момент подхватывая в лапу принца, что, не имея сил удерживать оборот, сменил облик на человеческий. «Лавьер!» — шептал он, дрожа всем телом. «Там Лавьер и учитель! Помоги!» Из груди наследника вырвались рыдания. Он плакал навзрыд, трясущимися руками вытирая слезы со щек. Что случилось в башне? Террен точно не мог бы сделать все это в одиночку. Лавьер очень силен и в состоянии дать ему отпор. А это значит... Волна ужаса прокатилась по коже. Он был не один. Аарон. Нужно срочно сказать об этом Аарону. И тут черный дракон извернулся со всего маху, сшибая стража своим шипастым хвостом, что полетел вниз. Его падение оставило глубокую борозду и вырванные с корнем деревья. Стоило Террену оказаться на земле, как он сменил облик. Весь в крови и рваных ранах, одежда разодрана. Но мне было не до этого. Собственно, как и Рамине. Мы с ней чувствовали, как что-то странное творится с этим стражем. В нем будто что-то живет. Темное и до рвоты мерзкое. Будто какой-то паразит, с которым он пытается бороться. «Что за ерунда?» — испытывая недоумение, спросила я. Когда я его касалась ранее, такого не ощущала. Аарон приземлился на ноги, бегом устремляясь к едва дышащему Террену, грудь которого часто вздымалась. «Как посмел!» Он схватил его за грудки, грубо встряхивая. Я не понимала, что происходит, но в одном точно была уверена. Убивать его сейчас нельзя. Приземлившись чуть поодаль, Рамина осторожно поставила принца на ноги, что мгновенно поспешил прижаться к ее задней лапе. Миг, и вот Кайдена обнимаю уже я, утягивая его в сторону Террена. «Говори, живо!» — требовал ответа любимый, глядя на стражу убийственным взглядом. Он пытался что-то сказать. Его вены на шее вздувались, а тело как-то странно выгибалось, что со стороны выглядело жутко, и тут... «Убейте!» — прохрипел Террен. «Убейте меня! Я так больше не могу!»